Глава 4. День рождения. Филипп кружился надо мной, то и дело причитая, как я прекрасна. Он не доверил никому ни мою прическу, ни мой макияж. «Ты, конечно, у нас красавица, но из-под моих рук ты всегда богиней выходишь, а сегодня ты должна быть только богиней». Отрезал он, когда я пыталась сказать ему, что справлюсь сама. Гости прибывали в усадьбу, и Филипп делал последние штрихи в моем образе. Вика сидела с нами, как обычно, с ноутбуком на коленях. Что-то отчаянно настрачивая, она порой подтрунивала то надо мной, то над Филиппом, и мы оба взрывались от смеха. «Викуся!» – вкрадчиво сказал Филипп. «Можно я и тебе макияж? Ты никогда не нарисуешь мне стрелку лучше, чем моя левая!» Отрезала Вика, встряхнув кистью и даже не взглянув на Филиппа. «Вика, а ты левша разве?» – спросила я, удивленно повернувшись. Так что Филипп чертыхнулся, заново ретушируя века. «Моя правая занята набором текста в мессенджере, поэтому стрелки чертит левая. В свободное время. У нее отлично выходит». «Викуся многорук», – засмеялся Филипп. Вика приподняла одну бровь и даже удостоила Филиппа надменным взглядом. И снова погрузилась в работу. Надо сказать, что Вика выглядела потрясающе и без вмешательства Филиппа. Тугой высокий хвост из черных, как ночь, волос струился к плечу. Платье-футляр идеально подчеркивало каждый изгиб стройного тела. Высота каблуков не поддавалась моему восприятию. Впрочем, Вика всегда на таких ходит. Я не перестаю удивляться, как она на них столько успевает. «Готово», – объявил Филипп, и я взглянула в зеркало. «Невероятно». Я снова надела мамино платье. Только теперь я надела его осознанно. Я очень бы хотела, чтобы мама была рядом. Чтобы родители сейчас смотрели на меня и даже гордились. Да, я уверена, они бы гордились мной. Я со многим справилась и стала счастливой. Это именно то, чего они для меня хотели. «Тогда идемте вниз», – скомандовала Вика. «Программа скоро начнется». «Ох, генерал!» – пробурчал Филипп, закатив глаза. Я прихватила мамину сумочку, винтажный Диор, и тоже вышла в коридор. В зале толпился народ. Про себя я отметила, что половина гостей мне незнакомы. Конечно, Пижон пригласил сильных мира сего, пользуясь таким поводом. Я вздохнула и шагнула в раскрытые двери. Все лица тут же обернулись ко мне. Раздались аплодисменты, и я в растерянности остановилась. Пошарив глазами, я не увидела Дениса, поэтому поймала взгляд Вики. Она уверенно кивнула головой. «Что ж, фух, Вике я доверяю порой больше, чем себе. Значит, все в порядке». Тут гости начали расступаться, и в образовавшемся коридоре появился Денис. В руке он сжимал микрофон. Остановившись в паре метров от меня, он поднес микрофон к губам и произнес: «Марсель, которая есть главное событие сегодняшнего вечера и моей жизни в частности, мы все поздравляем с днем рождения!» Зал разразился криками: «Ура! Поздравляем!» А Пижон подошел ко мне, крепко обнял и поцеловал. У меня перед глазами все смешалось. Люди, знакомые не очень, подходившие поздравить и сказать что-то. Цветы, устилающие громадный зал усадьбы, когда-то давно принимавший балы вельмож. Закуски, от которых ломились столики у стен. Все это было физическим явлением такого небывалого внимания ко мне, что из глаз брызнули слезы. «Ну-ну, дорогая. Мы только начали, а ты уже готова все размазать!» К нам подскочил Филипп. «Не волнуйся, Фил», – сказал обнимающий меня Денис. «Она сейчас, как всегда, об мою рубашку все вытрет и будет как новенькая». «Ах, чтоб тебя!» – засмеялась я и заколотила хохочущего Пижона по плечам. Денис отошел, вернув микрофон на установку диджею. Ход вечера взял на себя ведущий. Увидев его, я ахнула. Столько раз я видела его по телевизору. Немыслимо! Он ведущий на моем дне рождения. Это сон. Ведущий его помощник развлекали гостей, а мы с Пижоном, обнявшись, лавировали среди толпы. Денис знакомил меня с новыми людьми. Мы шутили, смеялись. Я и не думала, что это все может быть настолько весело и чудесно. Меня кружил вихрь счастья. Время летело. Вдруг большая фигура встала передо мной. Нина. Откуда она здесь? Зачем Денис ее позвал? «Милая моя», – загласила Нина. «Деточка, какая ты взрослая уже! Дай обниму тебя!» Она схватила меня в охапку и крепко прижала к себе, что-то еще причитая. Удивительное свойство у этой женщины. Думая о ней, очень хочется избежать встречи, а стоит лишь попасть к ней в руки, по телу разливается тепло. Я с улыбкой отстранилась и поблагодарила за поздравление. «Да нечего тебе меня благодарить. Другая на твоем месте знать бы меня не желала. А ты ведь одна одинешенька осталась, а я не знала и не помогла ничем. Я ж думала, ты звать-то меня не станешь. Приглашение получила и тут же к тебе, милая ты моя». Нина снова бросилась меня обнимать, а я с улыбкой покосилась на Дениса. Он весело подмигнул. «Уж я-то точно Нине никаких пригласительных не отправляла». Вечер продолжался и обливал меня весельем и теплом. Нину, как это ни странно, многие знали, а кто нет, с удовольствием знакомились с этой большой, эпатажной, острый на язык и в то же время бескрайне доброй женщиной. Вероятно, ее успеху в том числе способствовало довольно высокое положение ее мужа в нефтяном бизнесе. Впрочем, ни муж, ни сын ее не сопровождали. Она сказала, что они сейчас в рабочей поездке в Аргентине. Относительно отсутствия Артема, сына Нины, который, судя по всему, имел ко мне какие-то чувства, я не расстроилась. За окном давно стемнело, свечи в зале горели ярко. Вдруг какой-то холодок почувствовался в зале. Нет, стало не физически холодно, а... Я оглянулась и пошла искать Дениса. Подойдя к дверям гостиной, я ахнула. У входа стояла Карина. Бывшая пижона, с которой он хладнокровно расстался как раз в день нашего знакомства, потому что уличил ее в шпионаже. Рядом с Кариной стоял Денис с каменным лицом. Рядом с ним два охранника. Я подошла ближе и различила голоса. «Денчик, ну я не могла пройти мимо. У твоей невесты день рождения. Я подарок привезла. Ну, мы же с тобой не чужие люди». Я не разобрала ответа Дениса. Но охранники, неизменные два шкафа, Паша с Лёшей, очень деликатно выпроводили незваную гостью. «Что ей было надо?» Я подошла к пижону. «Да пёс её разберёт». Денис обнял меня и поцеловал. То ли гадость какую-то замышляла, то ли просто мозгов, как у курицы, и хотела подлизаться. «Забудь, пойдём. Сейчас будет ужин». Действительно, гостей позвали к накрытому столу, и происшествие с Кариной быстро выветрилось у меня из головы. И напрасно. Незадолго до рассвета я заснула на плече у Дениса. Некоторые гости остались ночевать в усадьбе. Им были выделены комнаты. У нас была необыкновенная спальня. Резная кровать с балдахином, громадные окна в сад. И мы. «Как я люблю наше «мы»!» Во всех его проявлениях. Когда мы в постели, когда мы вдвоем болтаем, даже когда мы на людях, в обществе. Ведь Денис всегда рядом. Не знаю, как это объяснить, ведь он общается с кем-то постоянно, по работе или просто о посторонних вещах. Но я чувствую, что мы вместе. Я часто нахожу его искрящийся взгляд. Он часто подходит ко мне, обнимает, целует. Мы вместе. Я это ощущаю всем телом постоянно. Какое же это счастье. Именно с таким чувством я засыпаю в свой 24-й день рождения. Это подарок от него не только мне. Этого. Именно этого всегда хотели для меня мои мама с папой.